Глава 14. А во второй раз меня разбудил забравшийся в ноздри аромат свежей издобы. Это было до того неожиданно, что я не сразу поняла, где нахожусь и что происходит. Подскочила на своей постели и ткнулась плечом в печную стенку. По другую сторону слышалось скворчание масла на сковородке и мужской голос, напевающий незамысловатую мелодию песенки, которая не так давно стала популярной в столице. Я сползла с лежанки и бросилась за печь, лишь для того, чтобы застыть на углу, поразившись открывшемуся мне виду. На моей кухне готовил мужчина. Настоящий мужчина готовил настоящую еду. Этот ошеломительный аромат просто не мог лгать. Морейн увидел меня и улыбнулся. «Доброе утро, Соня. Умывайся и садись завтракать». Он по-прежнему был в своих штанах, но надел одну из рубах, что я забрала из людской. На широких мужских плечах рубаха смотрелась к месту. Ноги Морейна были обуты в валенки, в которых я выходила на улицу. Только сейчас я обратила внимание, что солнце заливает весь флигель, а значит, уже около полудня. Я проспала половину дня и ничего не сделала. Ни печь не растопила, ни дров не привезла, ни еду. Я посмотрела на стоящую на плите сковородку, где подрумянивалась ароматная лепешка, и молча пошла умываться. Морейн сделал большую часть работы. Да, дрова в ящике почти закончились, но это не беда. Сейчас позавтракаю и притащу. Умылась я быстро, подгоняемая нетерпением и любопытством. Интересно, что там так вкусно пахнет? Кроме лепешек я ничего не успела заметить. К столу подошла уже медленнее. Внезапно оробела, сама не знаю почему. «Садись», — уверенно пригласил меня Морейн. «За мой стол в моем доме». Я послушно опустилась на лавку, наблюдая за мужчиной. Он снял крышку с чугунка, из которого тут же вырвалось облако ароматного пара, наполнил две миски и поставил на стол. Затем снял со сковороды лепешку, положил ее сверху горки точно таких же румяных масляных кругляшков. Я исходила слюной в ожидании завтрака. Но Морейн двигался нарочито медленно, будто красуясь. Я уже хотела поторопить его, а потом поняла, он не красуется, он бережется. «Как твоя рана?» Вопрос прозвучал неожиданно, и для меня самой тоже. Морейн замер. Его рука дернулась было к ребрам, но замерла на полпути. «Все нормально. Не стоит твоего беспокойства, Оливия». Нарочито легкомысленно отмахнулся Морейн и поставил передо мной блюдо с лепешками. Аромат заполнил мои ноздри, заставляя рот истекать слюной, а голову лишая иных мыслей, кроме скорого завтрака. Но этот поступок был слишком очевиден, чтобы не вызвать вопросов. Что скрывает Морейн? Почему не желает говорить о своей ране? Я хочу посмотреть. Заставив себя отвести взгляд от лепешек, я глянула на Морейна. «Хорошо», — кивнул он, придвинул к себе свою миску и начал есть. Я последовала его примеру. В миске оказалась фасоль, смешанная со вчерашним мясом, к которому Морейн так критически отнесся. Значит, приятный аромат шел от лепешек, и мой гость больше ничем не сможет меня удивить. Но он смог. Я ожидала привычного уже вкуса, слегка недоваренной и недосоленной фасоли и жесткого мяса, а получила вкуснейшее блюдо, где все было в меру соленым, в меру разваренным и при этом наваристым. Кажется, Морейн не только доварил продукты, но и пережарил на топленом масле, а после еще протушил, так что вкус и аромат смешались в потрясающие пропорции. Я ела ложку за ложкой и остановилась только тогда, когда моя миска опустела, посмотрела в нее растерянно и перевела взгляд на Морейна. И он снова все испортил. Этот мерзавец смотрел на меня с таким самодовольством, что я почувствовала острую необходимость сказать ему какую-нибудь гадость. Но надумала только спросить, где ты взял продукты? Кивнула на лепешки. В ларе на крыльце. Он пожал плечами. Ну, конечно. А где еще можно было их достать? Я почувствовала себя глупо. От этого еще больше захотелось сказать ему что-нибудь едкое. Как назло, в голову ничего не приходило. Я молча взяла лепешку, отломила кусочек и сунула его в рот. Боги, лучше бы я этого не делала, потому что это тоже было слишком вкусно, чтобы в этом признаваться. Может, Морейн готовил, и не как заморский повар Гилберта, но этот завтрак показался мне верхом кулинарного искусства. Теперь я понимала, почему он назвал вчерашнюю еду ужасной стряпнёй, хотя все равно было очень обидно. Я прожевала лепешку, старательно изображая равнодушие, а потом нарочито спокойно поинтересовалась. «А попить у нас что-нибудь есть?» Морейн вскинулся, бросив быстрый взгляд на плиту. Чугунок, в котором я обычно готовила отвар, стоял в стороне. Кажется, наш всеумейка о нем забыл. Я с трудом подавила торжествующую ухмылку, заменив ее на скорбное выражение лица. С печальным вздохом отложила лепешку в сторону, хотя мне безумно хотелось ее доесть. И потребовала: «Снимай валенки». Морейн послушно стянул их, не сводя с меня недоумевающего взгляда. Я оделась, вышла на крыльцо и только там торжествующе улыбнулась. Кажется, жизнь и вправду начала налаживаться. А затем потянулась к сосновым веткам, чтобы нарвать немного хвои для отвара. После завтрака, больше похожего на обед, я потребовала показать мне рану. Морейн сопротивлялся, пытался выдумывать причины, вроде немытой еще посуды, но все же сдался. Да и куда ему бежать? Я приготовила самогон, выстиранный лоскут от сорочки, и усадила мужчину у окошка. Раз уж он приготовил целый завтрак, значит, больше не умирает. Может и посидеть. «Держи». Я подняла его рубаху и сунула край в ладонь. Морейн послушно прижал ее к груди и вздохнул, а потом как-то неуверенно спросил: «Может, не надо? Там все в порядке. Я чувствую». «Что значит «в порядке»?» Я удивленно посмотрела на него. «Такая рана не может зажить за 2 дня». «Ну...» — протянул он, отводя взгляд в сторону, а потом выдал: «Просто не хочу тебя беспокоить». «Ты меня беспокоишь своим упрямством», — отрезала я. И Морейн затих, позволив мне размотать лоскут и уставиться на тонкий розовый шрам поперек ребер. «Что это значит?» Я отбросила ленту, будто это была змея, и отскочила от мужчины, глядя на него во все глаза. «Что это такое?» Я пятилась от него, пока не уперлась спиной в печь. Коснулась ее бока ладонями в поисках опоры и все равно чувствовала растерянность, потому что объяснить подобное не могла. Глядя в сторону, Морейн надернул рубаху и снова вздохнул, а затем начал говорить, по-прежнему избегая встречаться со мной взглядом. «Я все расскажу тебе, как и обещал. Магия существует. На самом деле», — добавил он, будто я собиралась возразить. А я затихла у печи, ловя каждое его слово. Она появилась недавно, несколько десятилетий назад. Сначала это были лишь жалкие крохи, которые могли уловить самые чувствительные из нас. Затем ее становилось больше. Многие начали ощущать в себе способности творить чудеса. Кто-то самые простенькие, вроде того, чтобы ускорить рост растения. Но были и те, кто мог вызвать дождь. Или наоборот, прогнать грозу. А озеро? Не сдержала я любопытства и наткнулась на непонимающий взгляд. Что озеро? Можно осушить озеро. Морейн задумался ненадолго, а затем пожал плечами. «Наверное, можно». Движением брови не отставала я. «Какой еще брови?» — рассердился он. «Ты будешь слушать или нет?» «Буду», — решила я и села на лавку, чтобы слушать было удобнее. Постепенно тех, кто обнаруживал в себе способности, рождалось все больше, и орден принял решение собирать таких детей и воспитывать их тайно. «Орден?» — удивилась я. «Какой орден?» «Тайный орден магов», — пояснил Морейн. «А разве такой существует?» «Существует. А почему я о нем никогда не слышала?» «Потому что он тайный», — прикрикнул на меня Морейн. И тут же пошел на попятный. «Не перебивай, пожалуйста». Орден, точнее его остатки, существовал с той поры, когда магия исчезла из нашего мира. Большинство магов, потеряв силу и став простыми людьми, просто не сумели с этим смириться или даже пережить. Но были и те, кто верил, что магия вернется. Нужно только ждать. Они сохраняли знания, чтобы быть готовыми, когда наступит время. Сменилось много поколений, но орден дождался возвращения силы. Беда в том, что это все еще происходит слишком медленно. В данный момент магов больше, чем магии. Он замолчал ненадолго, задумавшись и глядя в окно. «Как такое возможно?» Я решила его подтолкнуть. Морейн посмотрел на меня так, будто забыл, кому все это рассказывает, и теперь не понимал, откуда я взялась, а потом пожал плечами и усмехнулся. «Я не знаю. Очень похоже на насмешку богов. Чтобы урвать лишние крупицы силы, маги обманывали, предавали, даже убивали друг друга. Орден превратился в место склок и интриг. Маги уходили в леса или горы, чтобы скрываться от своих товарищей. И вот там, в местах, удаленных от людей, начали находить источники. Я уже открыла рот, чтобы спросить, что за источники. Но Морейн объяснил сам. Источники магии. Маг может черпать из такого источника силу, напитывать свой внутренний резерв, и не надо ждать, пока магия по капле будет наполнять его из внешней среды. Понятно? Я помотала головой. Это было слишком сложное объяснение. Он задумался на пару секунд и просиял. «Смотри», — поднял вверх указательный палец, на который я и уставилась, боясь пропустить появление источника. Морейн закатил глаза и палец убрал. «Не сюда смотри. Это образно. Представь, что ты хочешь пить». Я представила. Даже подумала, что надо бы снова наполнить кружку отваром, но встать не успела. На мое предплечье опустились мужские пальцы. Я посмотрела на эти пальцы, а затем перевела взгляд на Морейна. Пальцы тут же исчезли. «Прости, я увлекся», — объяснил он. И я приняла это объяснение, решив, что отвар немного подождет. «Ты хочешь пить», — повторил он. «Идет дождь. Что ты будешь делать?» Я пожала плечами. «Мало ли что можно сделать. Поставлю таз или ведро, чтобы вода набралась. У тебя нет ни ведра, ни таза. Ты в лесу. Широкий лист». Сделала я еще одну попытку. «И листьев нет. Ранняя весна. Ну тогда открою рот и буду ловить капли». «Вот». Морейн обрадовался моему ответу, будто я сообщила, что нашла еще один сундук с припасами. «Вот так и маги. Мы ловим капли силы по одной. А теперь представь, что ты нашла целое озеро, из которого можно пить сколько угодно. Годами, пока оно не иссякнет». Кажется, я начала понимать. «Озеро — это источник магии?» «Да, но не обязательно озеро. Дерево, камень, пещера, что угодно, даже человек». «Человек?» — переспросила я, вспоминая детскую сказку. Морейн кивнул, как-то странно глядя на меня. Кажется, до меня, наконец, начало доходить. Обрывки информации соткались в полотно, на котором я увидела самый важный вопрос. А как забрать магию из человека? Морейн на недолгое время замялся, но все же ответил. «Нужен контакт и эмоции». «Эмоции?» — удивилась я, недоумевая, при чем здесь они. «А разве камень может испытывать эмоции?» С неживым источником легче взаимодействовать. Кажется, Морейн даже обрадовался этому вопросу, будто тот уводил в сторону от чего-то, что он не хотел обсуждать. Камня или озера достаточно коснуться. Там обмен происходит в одном поле, физическом. С живым источником приходится сложнее. Здесь нужен еще и эмоциональный контакт. Эмоциональный контакт. Это не давало мне покоя. Как именно он происходит? Помнишь, когда на нас напали волки, я попросил поцеловать меня? Я кивнула. Такое сложно забыть, даже через много лет. При поцелуе женщина испытывает эмоции к мужчине. И если она — источник, то происходит обмен магией. То есть маг получает силу. Значит, я — источник магии? Задавая вопрос, я чувствовала, как колотится сердце. Ответ был очень важен для меня. Да, Морейн смотрел мне в глаза безотрывно, ожидая реакции. И я спросила, «Как ты узнал, что я источник? Как ты нашел меня?» Я не знал, что это ты. Маг по-прежнему не отводил взгляда, и я ему поверила. Я почувствовал источник, нацелил на него переход, но мне помешали. «Твоя рана оттуда?» Я кивнула на его бок. «Да, вот теперь он отвел взгляд, но совсем ненадолго, и затем продолжил смотреть мне в глаза. Меня выбросило где-то поблизости, но я не мог определить, где именно он, то есть ты, находишься. А переход забрал все мои силы. Я замерзал и истекал кровью. В общем, если бы не ты, я бы погиб. Спасибо, Оливия, ты спасла мою жизнь». Я просто кивнула, показывая, что приняла благодарность. Сейчас более важным было другое. «Скажи, Морейн, чтобы поделиться с магом силой, какие эмоции я должна испытывать к нему?» «Ну», — он развел руками, как будто тут все было и так понятно. «Приязнь, симпатия, любовь. Как помнишь, в нашем случае сработало твое желание спасти меня и страх перед волками. Но и это было не главным. А ненависть, может быть, это эмоции?» Теперь Морейн смотрел на меня очень долго, прежде чем ответить. Я даже испугалась, что он знает, ненависть к кому именно я имею в виду. Ненависть — очень сильное чувство, хотя и негативное. Оно тоже может быть нужной эмоцией, — наконец ответил он. И тут же задал встречный вопрос. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто любопытно», — солгала я. «Это ведь все так неожиданно. Раньше в моей жизни не было никакой магии. Я даже никогда не слышала о ней. Но покоя мне не давали слова Морейна. Ненависть может быть нужной эмоцией. Неужели Гилберт был магом и забирал у меня силу таким жестоким способом? Я попыталась вспомнить какие-нибудь проявления магии у моего покойного мужа. Но Гилберт был обычным, никогда не замечала, чтобы он появлялся из ниоткуда или исчезал в никуда. Да и сияние, когда он меня... Когда мы... В общем, с Гилбертом ничего не светилось. Значит, он был не магом, а обычным садистом, которому нравилось издеваться над беззащитной женой. Мне просто не повезло с мужем. Жаль, что спросить у Морейна нельзя. Если все маги являются членами этого тайного ордена, наверняка он знает, был ли вхож туда граф Дайн. Но я не собиралась рассказывать своему гостю больше, чем он уже знал обо мне. Как выяснилось, знал он и так больше меня. К тому же у меня оставались еще вопросы, чтобы понять кое-что о Морейне и о себе. Почему твоя рана зажила, но сам ты еще такой слабый? Разве моя магия не должна придать тебе сил? Твоих эмоций было не слишком много, поэтому вся магия израсходовалась на заживление. Но если ты захочешь повторить... Морейн жадно посмотрел на мои губы. Я смутилась. Краска хлынула мне в лицо. Этот нахал смеет намекать мне о новых поцелуях? Да он совсем потерял стыд. Я вскочила с лавки и начала судорожно собирать посуду. Прости, предплечья коснулись осторожные пальцы. Но я отмахнулась. Даже оборачиваться не стала, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Прости», — повторил он мне в спину, — «ты вовсе не должна со мной целоваться, чтобы делиться магией. Я и сам не знаю, почему так сказал. Просто мне понравилось». Последние слова заглушил звон посуды, сбрасываемый в медный таз. Не поворачиваясь к Морейну, чтобы не показывать ему пламенеющие щеки, я накинула тулуп и бросилась прочь из дома. Мне срочно нужно остыть. На крыльце я глубоко вдохнула морозный воздух и тут же громко выругалась. «Ну каков мерзавец? Ну что за отношения?» Крышка продуктового ларя была открыта, выставив продукты на обозрение мышам и другим, интересующимся моими запасами. Сверху небрежно лежал кое-как завязанный мешок с мукой. Он и так не слишком большой, а если еще и просыплется? В груди закипело возмущение. Этот гад не только совершенно невоспитанный, но и не умеет беречь чужие припасы. Пришел на все готовое и пользуется. Очень хотелось обругать Морейна, но я испугалась. Его взгляд на мои губы был слишком жадным, словно бы предвкушающим. И дело не только в том, что он видит во мне женщину. Точнее, в том, что он видит во мне не только женщину, но и источник магии. И я не понимаю, чего он хочет больше. А может, и понимаю, поэтому и ушла сейчас подальше. В общем, я совершенно запуталась в своих эмоциях. Но они были. Смущение, интерес, раздражение. Взялись из ниоткуда и бурлили теперь в моей груди, заставляя глубоко вдыхать пахнущий скорой непогодой воздух. И не оставляла одна мысль. Если бы Морейн сейчас поцеловал меня, то через пару минут от его слабости не осталось и следа.